Глава 6. Кафе отца. Автобус до пригорода был полупустым. В нем ехали в основном пожилые люди с тряпичными тележками на колесиках, видимо, на даче, да пара студентов с рюкзаками. Я сидела у окна, прижимая к себе сумку с вещами, и смотрела на проплывающий мимо город. Город, в котором я прожила всю жизнь, но который вдруг стал чужим. Маршрут становился все более знакомым. Вот здесь в детстве была старая библиотека, куда меня водил отец. Теперь на ее месте торговый центр. А там дальше парк, в нем мы гуляли по воскресеньям. Он почти не изменился, только деревья стали выше. Чем ближе подъезжали к кафе, тем сильнее я волновалась. Что я собираюсь там делать? Жить в заброшенном здании без элементарных удобств, без электричества, возможно, без воды? Но выбора не было. Либо туда, либо в гостиницу, но деньги на нее быстро закончатся. Я вышла на нужной остановке и пошла по знакомой дороге. Кафе стояло в стороне от основной улицы, окруженное старыми липами. Когда-то здесь была оживленная трасса, но потом построили объездную дорогу, и район опустел. Наверное, это и стало началом конца для отцовского бизнеса, который так и не вошел в полную силу после приобретения им здания мечты. Подойдя ближе, я внимательнее осмотрелась. Одноэтажное, кирпичное, с большими окнами, сейчас заколоченными фанерой. Крыша местами протекла, о чем свидетельствовали темные пятна на потолке внутри. Но стены были крепкими, фундамент надежным. Я открыла дверь, вошла и поставила сумку на пол. Дневной свет проникал сквозь щели в фанере, освещая интерьер пыльными лучами. Теперь, когда первый шок прошел и я была готова морально, я могла оценить ситуацию более трезво. Кафе было в запустении, но не разрушено. Основная мебель сохранилась, деревянные столы и стулья, барная стойка из массива дуба, даже старый буфет, в нем отец хранил свой лучший фарфор. Кухонное оборудование тоже осталось. Старая плита, холодильник, кофемашина. Все, конечно, нерабочее, покрытое пылью и паутиной. В подсобке обнаружилась раскладушка. Видимо, отец иногда ночевал здесь, когда работал допоздна. Рядом располагался крошечный санузел с туалетом и душевой кабиной. Я повернула кран, и, о чудо, вода пошла. Сначала ржавая, потом более чистая. Значит, водопровод все еще подключен. Проверила электричество. Выключатели не работали. Видимо, питание отрубили давно, за неуплату. Но это решаемо. Нужно просто обратиться в электрокомпанию и возобновить договор. Обойдя все здание, села на стул и задумалась. В этом запустении странным образом чувствовалось больше жизни, чем в моей стерильно чистой городской квартире. Может быть, потому, что здесь были настоящие воспоминания, не лживые, не фальшивые. Я встала и подошла к стене, где когда-то висели фотографии. Их не было, остались только следы от рамок. Но я помнила каждую. Отец за стойкой, мама рядом, и я между ними. Отец устроился сюда поваром в начале 90-х, когда все рушилось. Он сразу же влюбился в это место. Кафе «Бриз», так оно называлось. Простое домашнее место, где подавали честную еду и хороший кофе, где отец знал каждого посетителя по имени и помнил, кто какой пирог предпочитает. Потом, подкопив немного, он взял кредит и выкупил здание. Сменил название на «У Алексея». И первое время все было хорошо, но после, когда построили объездную, дела пошли хуже. Он ничего мне не говорил, о дополнительных кредитах на рекламу тоже. Папа ни разу не попросил у моего бывшего мужа денег или иной помощи. После его смерти я не нашла в себе сил продолжить его дело. Тогда мне казалось, что у меня другой путь — семья, дети, поддержка мужа в его растущем бизнесе. Кафе осталось реликвией прошлого, о которой редко вспоминали, только в документах на наследство. А теперь я снова здесь. И, глядя на пыльные столы, на выцветшие стены, я вдруг ощутила странное чувство. Спокойствие? Дома? Это было необъяснимо, но тут, среди руин прошлого, мне дышалось легче, чем в роскошной квартире, из которой я только что сбежала. «Что ж», — слуг заговорила я, нарушив тишину, — «пора приниматься за работу». Первым делом нужно было сделать место, пригодным для жизни. Я нашла в подсобке старую швабру, ведро, тряпки, а мусорные пакеты, средства для дезинфекции и мойки купила в магазинчике неподалеку. Начала с малого. Чистки сантехники, мытья пола в той комнате, где собиралась спать. Работа заняла весь день. Физический труд оказался спасением. Он не оставлял времени на мысли, на жалость к себе, на бесконечное прокручивание одних и тех же обидных сцен. Я терла, мыла, выметала пыль, выносила мусор. Руки болели, ногти сломались, одежда пропиталась потом и грязью. Но к вечеру небольшая комната в подсобке стала почти пригодной для жизни. Снова пришлось пойти в магазин, теперь куда дальше, и купить плед, который я расстелила на старой раскладушке. Закупила также питьевой воды и сэндвича. Зажгла свечу, единственный источник света, кроме фонарика в телефоне. Сев на импровизированную постель, взяла телефон. Десятки пропущенных звонков. Снова от Саши, от его адвоката, от Ирины. Ни одного от Максима. Я горько усмехнулась. Сын даже не поинтересовался, где его мать и что с ней. Зато было сообщение от Натальи. «Вера, ты где? Я заезжала к тебе, никто не открыл. Волнуюсь, перезвони». Я набрала ее номер. «Вера, наконец-то!» Наташа говорила громко, взволнованно. «Ты где? Что случилось?» Я кратко рассказала о произошедшем. О попытке Александра украсть мои деньги, о блокировке карт, о том, что я уехала из квартиры. «И где ты сейчас? У родственников? В гостинице?» «В отцовском кафе». Я обвела взглядом темную комнату. Решила пока пожить здесь. «С ума сошла!» В ее голосе было искреннее беспокойство. «Там же наверняка неудобств, ничего. Приезжай ко мне, у меня диван в гостиной свободен». Я поблагодарила, но отказалась. «Не объяснишь ведь, что в этом пыльном, заброшенном кафе мне почему-то спокойнее, чем было бы в уютной квартире подруги. Что мне нужно побыть одной, разобраться в себе, в своей жизни. Что здесь я чувствую присутствие отца, человека, который никогда бы меня не предал». «Хорошо», — неохотно отступила Наташа. «Но если что, звони в любое время и держи телефон включенным». После разговора я еще долго сидела при свете свечи, глядя в темноту. Завтра предстояло многое сделать и первым делом разобраться с электричеством, продолжить уборку, купить необходимые вещи. Но сейчас, в этой тишине, нарушаемой только шорохом деревьев за окном, я впервые за последние дни чувствовала что-то похожее на несчастье, нет. Но покой, словно бури, бушевавшие в моей душе, немного утихли. Я легла, закрыла глаза. Сон не шел, слишком много впечатлений, слишком жесткая постель. Но лежать в темноте, слушая ночные звуки, было почти хорошо. В квартире я боялась оставаться одна в спальне, привыкнув за 25 лет к присутствию другого человека рядом. Здесь же одиночество не пугало, оно ощущалось правильным, нужным. Под утро я все-таки уснула, и мне приснился папа. Он стоял за стойкой своего кафе, протирал чашки и улыбался мне. «Ничего, дочка», — говорил он, — «пыль на столах, как слои твоей жизни. Этот слой грязи нужно просто стереть, чтобы увидеть, что под ним скрыто. Вполне возможно, там спрятано настоящее сокровище». Я проснулась от луча солнца, пробившегося сквозь щель в фанере, закрывавшей окно. Утренний свет преобразил помещение. Оно уже не казалось таким мрачным и унылым. Наоборот, в золотистых лучах проступили детали, которых я не заметила вчера. Узор на старой плитке, красивая резьба на буфете, причудливый витраж в верхней части окна, каким-то чудом уцелевший. Я умылась холодной водой, расчесала волосы. В маленьком зеркальце над раковиной отражалось усталое лицо с кругами под глазами. Но взгляд был ясным. Впервые за эти дни я смотрела на себя и видела не жену Саши, не мать Максима, а просто женщину, Веру, дочь Алексея, хозяйку этого кафе. И никто его у меня не отберет. Еще я теперь знала, что буду делать дальше.